Глава 17. Егор. Подъезжаем к двухэтажному мотелю, что находится в километре от поселка. Здесь останавливаются путники, кому предстоит длинный путь по необъятным просторам нашей страны. Ну и такие, как Марина и Влад, безмозглые. Неужели они не понимали, что в мотеле работают местные, и информация разнесется по поселку быстрее, чем ураган, и достигнет моих ушей в считанные часы? Так и случилось. А я не побрезговал. Я выставил ночной патруль, чтобы не дать голубкам сбежать. Хотели быть поближе к моим деньгам? Будут, только под контролем. «Ты пока посиди в машине, я утрясу одно дельце и вернусь за тобой», — командую Арише, которая пытается открыть дверь. В детских глазах полыхает огонь негодования. «Я с тобой», — спорит настырная. «Нет», — отвечаю жестко, подзывая рукой одного из охранников. «Митя, пригляди-ка за барышней, чтобы она смирно сидела в машине». Ариша прикусывает губу, делает бровки домиком и бросает на меня уничтожающий взгляд. Почему-то ни черта не удивляюсь. Что она, милашка, что ее мать со сладкой мордашкой, одинаковые. Если гладить их по-шерстке, будут мурчать, если против — царапать. Размашистым шагом направляюсь к желтому зданию, недавно облагороженному ремонтом руками моих рабочих. Охранник и ресепшионист здороваются, кланяясь на восточный манер. Я же лишь сжимаю губы плотнее, чтобы выглядеть более грозным. Мне терять нечего. Все равно меня считают мерзавцем, скорпионом, еще черти кем. Так что одним эпитетом больше, одним меньше, это уже не играет никакой роли. Подхожу к номеру, за дверями которого прячется женщина, с которой делил постель целый год, пока она меня не сделала парнокопытным рогатым оленем. Конечно, в постели Маринка была огненной богиней, но на этом ее положительные качества заканчивались. Если раньше меня устраивал подобный расклад, то теперь нет. В душе вдруг поднялась теплая волна эмоций и чувств, о которых я давно забыл. Но теперь все по-другому. Я хочу вспомнить, как это — жить по-настоящему. Громко барабаню в дверь. «Кто?» — слышу испуганный голос жены, бывшей. «Твоя смерть!» — отвечаю издевательским тоном. «Я полицию вызову!» отвечает срывающимся голосом. «Я тебе вызову». Стараюсь смягчить тон, выкидываю из голоса издевку и недовольство. «Я по делу, к Владу Малышкину». За дверью наступает оглушающая тишина. Через мгновение слышу спешащие громкие шаги. «Что надо? Совесть не шевелится?» Снова угрожаю, не сдержавшись. «А должна?» «Ну, так-то ты жену с дочкой на улице оставил ночевать. Кристина сама растяпа, ключи потеряла. А я здесь при каких делах?» Отвечает недомуж, огрызаясь. «Ладно, принимаю твое оправдание. Дверь открой». «Зачем?» «Еще один вопрос, и я ее вышибу, а потом перейду на другой тон». «Лучше открой ему, он псих!» Слышу Маринкин испуганный голосок. «Вот именно! Со мной лучше не шутите!» Спустя минуту дверь открывается, и я тут же встречаюсь с испуганными лицами изменщиков. Отталкиваю плечом высокого, широкоплечего соседа в сторонку, прохожу вглубь номера. Маринка сидит на кровати. Халатики, вся такая, растакая, накрашенная, при марафете, с причесочкой. Офигеть! Когда успела? А главное, зачем? «Женщина, должна оставаться женщиной в любой ситуации. Парирует недожена. Женщина, да, но ты-то здесь при чем? Продолжаю наступать, чем сильно ее пугаю. Подскакивает, бежит к любовнику, прячется за его широкой спиной. Ах да, тебе же все пофигу. Внезапно вспоминаю про сущность молодой жены. Главное, ты в комфорте, а то, что твой любовник выгнал в дождь дочь из дома, а ты его не остановила, это как понимать? Руки машинально складываются в кулаки. Делаю шаг в сторону парочки. Влад молчит, смотрит на меня огромными темно-карими ненавидящими глазами. Поправляет нервно длинную темную челку, и я машинально отмечаю, что Аришка явно не его яблочко. Тут даже тест ДНК не нужен, если есть глаза и желание увидеть правду. «Ты, отец года!» Слегонца бью мужика в грудь. Не отвечает, лишь хватает мою руку и отводит в сторону. Хотя я отдаю себе отчет в том, что мускулатура у соперника мощная, и если захочет, он может вступить в бой. Только, видимо, не хочет. Кишка тонка связываться с психом и подлецом, каким меня нарисовала ему Маринка. «Личную жизнь устраиваете на глазах у всего поселка?» «Егор, я не хотел оскорбить твоих чувств, так вышло». Внезапно Влад вступает в диалог. Лучше бы он продолжал молчать. Молчание было ему к лицу, и бесил он меня чуть меньше. Как же хочется вдарить по его симпатичной морде лица, разукрасить так, чтобы... Обрываю свою мечту, вспоминая, что пришел сюда, чтобы осуществить мечту Арины. Отступаю на шаг. И тут Маринка делает неожиданный ход. Выпрыгивает из-за спины Малышкина и бросается на меня с кулаками. «Ты сам во всем виноват. Всегда обращался ко мне, как к вещи, унижал, не доверял. За год семейной жизни ни разу не впустил в оранжевую комнату. Знаешь, как это больно и обидно? Нет, я же тебе всегда была безразлична. Мои желания, чувства... Даже сексом ты занимался со мной ради наследника. Знай, секс с тобой был наказанием. И я пила таблетки, потому что не желала связывать свою жизнь с монстром. Думаешь, я глупая и не поняла, что ты хотел превратить меня в контейнер? Дура! Меня бомбит так сильно, что я едва справляюсь с эмоциями. Прикрываю глаза, считаю до 10. Все это время мои оппоненты сохраняют молчание. Открыв глаза, громко хохочу. Тут же мщу за обидные слова о том, что любовник из меня никудышный, бросая жене в лицо. «Ты отвратительно готовила!» Маринка отвратительно смеется в ответ. «Я кормила тебя едой из местной кафешки!» «Стерва!» Прелюдия закончена. «Сейчас будет оргазм!» Жестко хватаю Влада за руку и тащу с собой к дверям. Марина громко визжит. «Не убивай!» «Я привез твою дочь!» Решаю объясниться с Малышкиным. «Ариша ждет тебя в машине. Подойдешь, обнимешь, поцелуешь. Съездишь с нами в кафе, где дочка тебя накормит мороженым. Сожрешь все, что она посчитает нужным. Понял?» Влад делает резкое движение и вырывается из моего мощного захвата. «Не пойду. Я не могу смотреть в эти глаза. Они не родные, чужие. Когда гляжу в них, сразу представляю мужика, с которым кувыркалась Кристина». «Вот именно!» — вступается за любовника Маринка. «Если ты такой сильный, езжай, найди засранца, обрюхатившего Кристу. Пусть он растит и кормит свою дочурку». «Ведьмина отродье!» — шипит женщина себе под нос. «И я считаю до трех, чтобы не натворить дел, о которых позже пожалею».